Раздел 1. Ранняя философия древнегреческого Востока и Запада. Страницы с 23 по 30. Древнегреческая философия возникла не в собственно Греции, не на Балканском полуострове, а на восточной окраине греческого мира, в ионийских городах западного побережья Малой Азии, основанных греками и развивших раньше, чем это произошло в самой Греции, рабовладельческую промышленность, торговлю и выросшую на их основе духовную культуру. Последнее создавалось не только гением высокоодаренного народа, но, как уже сказано выше, была обусловлена также и его связями со странами более древних восточных цивилизаций Вавилона, Финикии, Египта. Первые материалистические учения на грани VII-VI веков до нашей эры возникли в Милете, крупнейшем в VI веке до нашей эры из всех малоазиатских греческих городов. С конца VII до конца VI века до нашей эры здесь последовательно жили и учили три мыслителя — Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Задавшись вопросом о том, откуда все возникает и во что все превращается, они искали начало происхождения и изменения всех вещей. При этом они понимали первовещество не как мертвую и костную материю, а как вещество, живое в целом и в частях, наделенное душой и движением. Все три первых милетских философа сочетали философское исследование, а также зачатки научного исследования с запросами и задачами разносторонней практической деятельности. Поэтому они оказались одновременно создателями первых в Древней Греции астрономических, математических, физических и биологических понятий и догадок, конструкторами первых простейших научных приборов, гномон, солнечные часы, модель небесной сферы, а также авторами первых основанных на наблюдении предсказаний астрономических явлений. Однако собранные и самостоятельно добытые ими знания являются для них не отдельными истинами наук, которых еще не было, и не только основой для практического действия, но прежде всего элементами цельного мировоззрения, объединяющего отдельные чувственные явления в мысли об общем для них вещественном первоначале. Глава 1. Милетские материалисты. Страницы с 24 по 26. Фалес. Первым в ряду милетских философов был Фалес, конец VII, первая половина VI века до нашей эры. Это был деятель, соединявший интерес к запросам практической жизни с глубоким интересом к вопросам о строении мироздания. Будучи купцом, он использовал торговые поездки в целях расширения научных сведений. Он был гидроинженером, прославившимся своими работами, разносторонним ученым и мыслителем, изобретателем астрономических приборов. Как ученый он широко прославился в Греции, сделав удачное предсказание солнечного затмения, наблюдавшегося в Греции в 585 году до нашей эры. Для этого предсказания Фалес использовал почерпнутые им в Египте или в Финикии астрономические сведения, восходящие к наблюдениям и обобщениям вавилонской науки. Свои географические, астрономические и физические познания Фалес связал в стройное философское представление о мире, материалистическое в основе, несмотря на ясные следы мифологических представлений. Фалес полагал, что существующее возникло из некоего влажного первовещества или воды. Все постоянно рождается из этого единого источника. Сама земля держится на воде и окружена со всех сторон океаном. Она пребывает на воде как диск или доска, плавающая на поверхности водоема. В то же время вещественное первоначало воды и вся происшедшая из него природа не мертвы, не лишены одушевленности. Во Вселенной все полно богов, все одушевлено. Пример и доказательство всеобщей одушевленности Фалес видел в свойствах магнита и янтаря. Так как магнит и янтарь способны приводить тела в движение, то, следовательно, они имеют душу. Фалесу принадлежит попытка разобраться в строении окружающей Землю Вселенной, определить, в каком порядке расположены по отношению к Земле небесные светила, луна, солнце, звезды. И в этом вопросе Фалес опирался на результаты вавилонской науки. Но он представлял порядок светил обратным тому, который существует в действительности. Он полагал, что ближе всего к Земле находится так называемое небо неподвижных звезд, а дальше всего — Солнце. Эта ошибка была исправлена его продолжателями. Его философское представление о мире полно отзвуков мифологии. Анаксимандр. Младший современник Фалеса Анаксимандр признал единым и постоянным источником рождения всех вещей уже не воду и вообще не какое-либо отдельное вещество, а первовещество, из которого обособляются противоположности теплого и холодного, дающие начало всем веществам. Это первоначало, отличное от остальных веществ, и в этом смысле неопределенное, не имеет границ, и потому есть беспредельное — апейрон. По обособлению из него теплого и холодного возникла огненная оболочка, облегшая воздух над землей. Притекающий воздух прорвал огненную оболочку и образовал три кольца, внутри которых оказалось заключенным некоторое количество прорвавшегося наружу огня. Так произошли три круга — круг звезд, солнца и луны. Земля, по форме подобной срезу колонны, занимает середину мира и неподвижна. Животные и люди образовались из отложений высохшего морского дна и изменили формы при переходе на сушу. Все обособившееся от беспредельного должно за свою вину вернуться в него. Поэтому мир не вечен, но по разрушении его из беспредельного выделяется новый мир, и этой смене миров нет конца. Уже в древности возник Анаксимандров вопрос о том, понимать ли апейрон как смесь первовеществ, как нечто среднее между ними, как нечто совершенно неопределенное и веществам даже противоположное, или как прообраз материи Платона. Но дошедшие до нас фрагменты не позволяют определенно ответить на этот вопрос. Анаксимен. Последний в ряду милетских философов Анаксимен, достигший зрелости ко времени завоевания Милета персами, развил новые представления о мире. Приняв в качестве первовещества воздух, он ввел новую и важную идею о процессе разрежения и сгущения, посредством которого из воздуха образуются все вещества — вода, земля, камни и огонь. Воздух для него — дыхание, обнимающее весь мир, подобно тому, как наша душа, будучи дыханием, держит нас. По природе своей воздух — род пара или темного облака и сродни пустоте. Земля — плоский диск, поддерживаемый воздухом, так же, как парящие в нем плоские, состоящие из огня, диски светил. Анаксимен исправил учение Анаксимандра о порядке расположения в мировом пространстве Луны, Солнца и звезд. Современники и последующие греческие философы придавали Анаксимену значение большее, чем другим милетским философам. Пифагорейцы усвоили его учение о том, что мир вдыхает в себя воздух или пустоту, а также кое-что из его учения о небесных светилах. С утратой Милетом в начале V века до нашей эры политической самостоятельности, отнятой персами, прекращается цветущий период жизни Милета и замирает развитие здесь философии. Однако в других городах Греции учения милетцев не только продолжали оказывать действие, но и нашли продолжателей. Таковы были Гиппон из Самоса, примыкавший к учению Фалеса, а также прославившийся Диоген из Аполлонии, V век до нашей эры, выводивший вслед за Анаксименом все из воздуха. Диоген развил мысль о множественности самих изменений.